Глава 14. Сексуальное притяжение. Важная составляющая актерской игры. Утомительно и скучно смотреть на двух актеров, которые по сюжету должны быть влюблены друг в друга, но не демонстрируют никакой естественной страсти. Зрители получают ровно то, что вы им даете. Если между вами и другим актером нет взаимного притяжения, то и зрителей ваша история заинтересует не больше, чем вас, партнер по фильму. Если же между вами ясно ощущается связь, то им захочется, чтобы отношения сложились удачно и укрепились, а это сделает взаимодействие со зрителем еще более увлекательным. В успехе или провале фильма, пьесы или сериала фактор сексуального притяжения часто оказывается решающим. Возникновение этого притяжения никогда не следует пускать на самотек. Существуют способы добиться его, наблюдая, как оно зарождается в действительности, а затем учась воспроизводить это в актерской игре. Взаимное притяжение берет начало в глубинной связи между двумя людьми. Большинство людей по умолчанию полагают, что за этим притяжением стоит только элементарное половое влечение. Однако секс без эмоциональной связи не особенно приятный опыт и смотрится это не особо увлекательно. Чтобы возникло притяжение, персонажи должны привлекать друг друга и сексуально, и эмоционально. Важно осознать, что притяжение, способное по-настоящему приковать внимание зрителя, должно быть гораздо глубже простого сексуального влечения. Эмоциональная связь – то, что заставляет двух людей влюбиться друг в друга или стать близкими друзьями, возникает не тогда, когда у обоих любимый цвет красный и оба любят кататься на лыжах. Наиболее сильная связь проистекает из общности боли. Это значит, что эмоциональную боль людям доставил схожий жизненный опыт, который одинаково их затронул, вызвал одни и те же реакции. Если вы посмотрите на историю взаимоотношений с собственными друзьями и любимыми, то найдете схожие травмы или реакции на таковые. К примеру, вы оба страдаете от неуверенности в себе, за которой одни и те же детские переживания, страх оказаться недостаточно красивым, умным, сильным и тому подобное. Вы оба обладаете каким-либо физическим недостатком. Мать или отец у обоих из вас – отстраненный человек с алкогольной или какой-либо иной зависимостью. Мать или отец у обоих из вас – человек чрезмерно заботливый и чересчур к вам привязанный. Пытаясь справиться с жизненными неурядицами, вы оба действуете в рамках одной и той же поведенческой модели. Вы оба в раннем возрасте пережили утрату близкого человека. Вы оба испытали физическое и/или эмоциональное насилие со стороны родителя или брата или сестры. Вас обоих покинул член семьи. Когда-то в тяжелом прошлом вы оба познали наркозависимость. Вы оба пережили измену бывшего партнера. Вы оба тяжело переживали развод родителей. Вы оба сталкивались со смертельно опасной болезнью у себя или кого-то из близких. Отыскав общую эмоциональную боль, вы сможете еле ощутимо прикоснуться к тонкому, хрупкому, внутреннему «я» другого актера. Теперь вам открылись те области его души, которые он обычно старается укрыть и оградить. Эта связь, эта способность понять, защитить и прочувствовать другого актера благодаря схожему источнику боли сблизит вас сильнее, чем можно себе вообразить. На этом в сущности и зиждется любовь. Искреннее взаимное притяжение возникает из способности сопереживать другому человеку и поставить себя на его место. Вы по-настоящему понимаете друг друга. А такое бывает редко. Рецепт создания эмоциональной связи. Просто задумайтесь о той травме или душевной тревоге, что стало для вас определяющей, и разглядите в глазах другого актера боль, тоску и гнев, проистекающие из аналогичного опыта. Неважно, где вы увидите другого актера, у гримера, во время читки, в ожидании начала съемки, смотреть надо втайне. Эмоциональное притяжение становится гораздо острее, обретает интригующую сложность, когда к нему добавляется притяжение сексуальное. При создании взаимного притяжения сексуальная составляющая неотъемлема. Как правило, всякая любовь изначально пронизана некой сексуальностью. Для любовных отношений это само собой разумеется, но столь же реально ее присутствие в отношениях дружеских и даже семейных. Фрейд, отец психологии, был убежден, что сексуальность присуща отношениям матери и сына, отца и дочери, а также братьев и сестер. Сексуальные чувства подавляются и чаще всего остаются в подсознании, но все же существуют. Как актеру вам надлежит переместить эту информацию с подсознательного уровня на сознательный и использовать все инструменты, чтобы воссоздать настоящего, живого человека из плоти и крови. Забывая о глубинной связи, создаваемой сексуальностью, вы игнорируете одну из основных человеческих потребностей. Следует не судить ее, а использовать для придания полноты персонажу и его отношениям с окружающими. Создавая сексуальность, вы должны использовать другого актера, а не замену. Сексуальность требует физической близости, а замены используются только для создания эмоциональной истории. Рецепт создания сексуальной взаимосвязи. Вначале предайтесь сексуальным фантазиям. Вспомните свои самые рискованные и интригующие фантазии. Сделайте партнера по фильму героем этих сцен. Обычный секс для такой работы воображения подходит хуже. Когда сексуальность подразумевает опасность и запрет, эротический эффект заведомо сильнее. Это выходит из-за рамки сексуальной ориентации, поскольку становится частью запретного и обостряет плотскую страсть. Заниматься этим можно в уединении или же тайно, в присутствии другого актера. Повторять фантазии не вредно, так что попробуйте и в уединении, и в присутствии. Как только результаты появятся, другой актер непременно отреагирует и не будет знать, откуда внезапно появилась эта тяга. Не догадываясь о ваших мыслях сексуального толка, он почувствует лишь ту необъяснимую близость, что и называется притяжением. Когда я тренировала на роль одну актрису, лауреатку Оскара, она, впервые встретив будущую любовь своей героини, немедленно прониклась к нему неприязнью, и это было взаимно. Приведенный ниже рецепт создания эмоционального и сексуального притяжения оказался столь эффективен, что они не только весьма реалистично передали влюбленность своих персонажей друг в друга, но дали бульварной прессе поводы писать о своем бурном романе, что совершенно не соответствовало действительности. Рецепт создания эмоционального и сексуального притяжения. Первое. Уясните, какая травма или душевная тревога является для вас определяющей. Второе. Затем посмотрите в глаза другому актеру и разглядите в них ту же боль, тоску и гнев, что пережили сами. Свяжите это с травматическими и тревожными переживаниями, родственными вашим. Мысленно скажите другому актеру: «Ты меня по-настоящему понимаешь, потому что знаешь, что такое». Здесь вставьте свою личную драму или тревогу. Будьте конкретны. Пусть это даст вам чувство глубинной связи с другим актером, Чувство, что он понимает вас верно и глубоко, как никто другой. Третье. Затем предайтесь сексуальным фантазиям о другом актере, выбрав из них самую смелую. Четвертое. Будь что будет. С помощью этого упражнения создается взаимное притяжение, необходимое для таких ролевых взаимоотношений, как дружба, дальнее родство, двоюродные братья и сестры, семья супруга или супруги, дядья и тети и прочее, рабочий коллектив, любовные отношения, супружество. Упражнение работает не только для актеров. Испробуйте его сами, на ком угодно. Кассире в ближайшем продуктовом, красотке на вечеринке, потенциальном работодателе на собеседовании. Вы ощутите немедленное притяжение к этому человеку, и он почувствует то же самое. Занимает это лишь несколько секунд, а перемена в другом человеке происходит мгновенно. И что самое интересное, человек будет испытывать к вам тягу, но причины ее останутся для него невыразимыми и непостижимыми. Создание притяжения во время проб. Это упражнение можно проделывать и на актерских пробах. Вопреки представлениям многих актеров, кастинг-директоры, режиссеры и продюсеры тоже люди, и реакции у них соответствующие. Если вы им понравитесь, если между вами возникнет притяжение, им захочется, чтобы вы остались, а это, по сути, означает, что вы получите роль. Хотя, конечно, без хорошей читки здесь не обойтись. Рецепт создания притяжения во время проб. Первое. Разглядите в глазах кастинг-директора, продюсера, режиссера и так далее боль, тоску и гнев, вызванные травмой, похожей на вашу. Поймите эту эмоцию и проникнитесь ей. Второе. Затем предайтесь сексуальным фантазиям об этом человеке, самым извращенным и захватывающим, каким сможете. Третье. Будь что будет. Все это должно занять у вас менее 30 секунд. С человеком, с которым вы проводите читку, выполняйте упражнение перед ее началом. Упражнение позволяет в необходимой мере создать притяжение и чувство близости, столь важные для выстраивания образа. Это должно сопровождать, а не заменять прочую работу по анализу сценария.